допущена к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Эпиграф. «Господь испытует. Мириться с подлостью нельзя, но мир души, почерпаемый из Бога, сам умудрит человека, как воевать ему с мерзостью, прощая людей и не оскорбляя их. Только тишина отражает небо». Иван Аксаков. Конец эпиграфа. В русской литературе есть такое испытанное понятие «классик» в кавычках. Им сейчас разбрасываются направо и налево. Зайдешь в книжный магазин и оказываешься в окружении классиков. Классик современного детектива. Лучший роман классика постмодернизма. Знаменитое произведение классика любовного романа. Успешный роман современного классика, в кавычках. А вот Пушкина при жизни никто ни разу не назвал классиком. И Достоевского, и Чехова. И не потому, что критики были тогда злые и несправедливые. Просто люди были бережнее со словами и не торопились сделать из человека памятник. Они понимали, что судьба писателя решается не только его современниками. Как не всякий пожилой монах, к которому стекаются верующие и которого называют старцем, становится подлинным старцем, так и не всякий увенчанный премиями модный писатель станет классиком. Одна из таинственных закономерностей русской литературы состоит в том, что чаще всего в сон классиков у нас входят те, у кого при жизни не было ни раскрученности, ни успешности, ни высоких рейтингов продаж. Вспомним Афанасия Фета с его нераспроданными «Вечерними огнями». Все это имеет прямое отношение к судьбе Бориса Якимова, который вот уже почти полвека уединенно тихо и сосредоточенно работает на «Калаче на Дону». Он пришел в русскую литературу в начале 1970-х годов и не из теплицы Литинститута. Позади было детство в Игарке, безотцовщина, армия, завод. Жизнь не была к нему ласкова. Но взялся он за перо не для того, чтобы живописать зло, и не для того, чтобы закрыться от него в придуманном мире. Он взялся рассказать о жизни так, чтобы люди почувствовали, увидели. И здесь, в этой тягости земного бытия, есть свет. И этот свет рядом. Однажды в беседе со мной он сказал: «Всякая эпоха бывает тяжела, но жизнь не может остановиться на нашей очередной беде. Жизнь есть свет». В Москве многие впервые услышали о Якимове только в середине 1990-х, когда в «Новом мире» были опубликованы его повесть «Пиночет» и рассказ «Фетисыч». Пиночетом односельчане прозвали председателя колхоза, попытавшегося на краю пропасти удержать свое хозяйство, а Фетисычем за рассудительность и раннюю самостоятельность звали на хуторе девятилетнего Яшу. История о том, как умерла единственная на всю малокомплектную школу старушка-учительница, и мальчонка отправился искать ей замену. Эта история пронзила тогда всех, кто ее прочитал. Да, проза Якимова милосердна, но в ней нет ни следа поверхностного благочестия, ничего елейного, сладкозвучного, ласкающего слух. Здесь жестокие столкновения, суровые обстоятельства, вся обыденность русской глубинки, бьющая наотмашь одних и тянущая на дно уныние других. Но здесь и ночная тишина, и звездное небо над степью, и прохлада после дневного жара, и те сотни и тысячи степных звуков и запахов, о которых, кажется, уже никто, кроме Якимова, не напишет. Он выводит читателя к свету, по-отцовски крепко взяв его за руку, не оплакивает своих героев, твердо веря в силу их духа, и эта вера незаметно, без публицистического нытья, передается нам. Не надо плакать, будем жить. Церковь у Якимова — это не место слез и жалоб, а маяк для моряков, попавших в жестокую бурю. Герои Якимова могли бы сказать вслед за Иваном Аксаковым, писавшим своей невесте: «Бог есть не только утешение, но сила на подвиг, труд, деятельность, на жизнь». Якимов предельно сдержан во всем, что связано с церковью. На его страницах не мелькают священники, монахи, семинаристы, паломники. Рецептов духовной жизни здесь никто не выписывает. Никогда и нигде имя Христово не звучит у писателя в суе, а лишь очень редко в устах детей и стариков. Для Якимова освященный верой внутренний мир человека свят и неприкосновенен, как тот невидимый монастырь, который в повести «Осень в Задонье» открывается только детям. Эта деликатность писателя, его целомудрие и ненавязчивость возвращают читателю уже забытые нами благоговение и робость перед порогом храма Божьего. Возможно, именно суровая сдержанность и принципиальная неелейность прозы Якимова так долго мешали православным издателям разглядеть этого писателя. Только в 2015 году у Якимова вышла первая книга в православном издательстве, сборник рассказов «Возвращение в Никее». После ухода Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина все чаще можно прочитать о Борисе Якимове. «Последний деревенщик», в кавычках, «последний крестьянский писатель», в кавычках. Но точнее это будет сказать. Якимов – один из последних христианских писателей советской литературы. Один из последних – это звучит, быть может, излишне печально, но как иначе сказать, если на всю Россию их осталось трое – Борис Якимов в Калаче-на-Дону, Виктор Потанин в Кургане и Виктор Лихоносов в Краснодаре. Как-то я спросил Бориса Петровича о том, что привело его в литературу. Обычно на этот вопрос писатели отвечают долго и глубокомысленно. А Якимов сказал: «Самое хорошее определение было у Есенина. Божья дудка. Божья дудка зовет не к славе, почестям и сытой жизни, но всегда к тому, чтобы взять свой крест». Это и есть главная тема Бориса Якимова. «Возьми крест свой и следуй за мною». И раскрывается эта тема не в назиданиях, не в декларациях героев, а в их поступках, в том, какой выбор они делают, в искушениях, опасностях, а порой и на краю гибели. Герои Бориса Якимова непрестанно слышат голос совести, и, очевидно, поэтому они так одиноки в нынешней жизни. И повесть о безмятежном, казалось бы, названием «Осень в Задонье» тоже об одиноком стоянии, о правде, о мужестве честно жить и растить детей, о людях, гонимых обстоятельствами, бандитами, чиновниками, но не покидающих свою землю. Одинок человек, но не бессилен. Вот пастух Алексей, застигнутый страшной грозой вместе со своим стадом, не теряется, не предается животному страху, а находит силы и слова для молитвы. Гром гремел беспрерывно, порою таким тяжким ударом, что земля ходуном ходила. Алексей понял, что нужно ждать и молиться. Словно овца покорная, лицом навстречу плывущим тучам, возле тех же овечек, мокрый, грязный, озябший, он опустился на колени, утонул ими, сплотившись с раскисшей землей. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» После первых же слов молитвы Алексею сделалось спокойнее и легче. Потоки воды, его омывающей, удары грома и сполохи молний уже не тревожили, потому что он думал и молил Господа не о себе, но о старых да малых, о людях и прочей живой твари, которые нынче Господь испытует. Одиноко в нашей современной словесности оказалась и сама Якимовская повесть. Нечего поставить рядом с ней, только саму жизнь. Повесть была написана до событий на Украине, до нашествия беженцев в Европу, но тревожный гул приближающейся трагедии слышен у Якимова в каждой строчке. Даже дивные якимовские степные пейзажи, сравнить которые можно лишь с чеховскими в степи, пронизаны полынной горечью. Степь с ее незыблемым горизонтом и метущаяся, рваная, будто взорванная изнутри жизнь людей, которым остается уповать лишь на небо. Как пронзительны у Якимова образы детей и стариков, причем не только русских, но и чеченских. После горьких событий 90-х годов судьба выбросила немало чеченцев на донские и приволжские земли. С отцовской нежностью и тонким пониманием национальной самобытности описана в повести «Дружба русского мальчика Тимоши» и чеченской девочки Зухры. Эта дружба, как чуть слышный колокол над притихшей ночной степью. Внемлют ли ожесточившиеся взрослые этому звуку? Бог весть. Дмитрий Шеваров.